Серж Винтеркей. Расовый квест. Седьмая книга цикла «Рубеж». Читает Сергей Уделов. Глава первая. Под огнем. На Землю высадились инопланетяне. Там жесть везде. Они прочесывают города, грабят музеи, уничтожают каждого выжившего, перед этим допрашивают, чтобы узнать, где им еще можно найти что-нибудь стоящее. Бывают, кстати, и монстров, и те на них агрятся так же, как и на людей. «Ну, для нас это веский повод продолжать делать то, что мы и так делаем», — сказал я. «Двигаться и дальше к космопорту, в попытке найти космолет, на котором можно вернуться на Землю». «Да, поторопиться у нас все равно не получится. Так что в нашем плане ничего менять не надо», — сказал Петька. «Лейтенант пишет, чтобы мы не стеснялись пользоваться порталом, чтобы вернуться на Землю. Вопросов к нам никаких не будет», — добавил Серега. «Ну уж точно нет», — весьма категорично заявил Константин. «Уже прям представляю, как мы выходим из портала, а нам прям в морду светят прожектором и заявляют. Ребята! Угру большая потребность в разведывательных скаутах из-за нашествия инопланетян. Так что вытряхивайтесь из них, поймите и простите, и все такое». «Ну, в принципе, я согласен, что прежнего доверия уже нет», — снова вышел в эфир Серега. «Так что этот вопрос можем закрывать. Своих планов мы не изменим». «Да и вообще, заполучить свой космолет — это весьма круто. Можно сказать, воплощенная в реальность мечта детства». Но он не только об этом рассказал. Оказалось, что их специалисты наведались на нашу подземную базу, раз уж мы любезно оставили им ее координаты. «Не, ну что за люди?» — возмутился Борис, перебив Серегу. «Вообще все берега попутали». «Ну, спасибо уже, что рассказали вообще об этом. Могли и промолчать», — вернулся Серега в эфир. «Так вот, они смогли оживить те личные коммуникаторы, что мы притащили с инопланетной базы, но так и не успели с ними разобраться и снять с них всю информацию. Известна причина, из-за которой на планете остались одни роботы». Серега сделал такую длинную драматическую паузу, что Петька не выдержал. «Ой, ну да скажи же уже, что за причина? Интересно же». Но продолжить рассказ Серега не успел. Я как раз смотрел на экран в салоне челнока и увидел, как внизу, прямо около супертанка, появился огромный гриб взрыва. Затем челнок замотало в воздухе, как щепку, и я потерял сознание. Очнувшись, обнаружил, что свисаю с сиденья вниз головой. Перед глазами все кружилось, словно я долго катался на карусели. Челнок явно упал на землю, да еще и перевернулся. С трудом отцепил ремень, кувыркнулся в воздухе и встал на ноги. Все мои компаньоны по челноку в себя еще не пришли, но, к счастью, все были пристегнуты. Никакой там крови или свернутых шей от этого скафандры нас защитили. Несколько раз моргнул, пытаясь восстановить работу вестибулярки. Не знаю, это ли помогло, но кружиться голова перестала. «Что такое?» — раздался хриплый голос Сереги. «Что за хрень творится?» Помог пришедшему в себя другу освободиться от ремней и встать на ноги, и только в этот момент вспомнил про то, что на нас явно напали. Тут же подскочил к одному из экранов. Изображение на них исправно перевернулось вслед за челноком, показывая нормальную перспективу. Впрочем, нормальная она была сугубо с технической точки зрения. Прямо рядом с нашим супертанком зияла огромная воронка. Сам он стоял накренившись, его передняя часть застряла между двумя огромными деревьями. Похоже, швырнуло на них волной от взрыва. Что касается остальных челноков, то и они валялись рядом с нами. Только один упал нормально, на брюхо. А второй валялся, как и мы, на крыше. Что касается скаутов, то по ним ситуация была печальнее. Увидел рядом только два стоявших в странных позах. Один полулежал на другом, а третьего так и не обнаружил. «Семен, ребята!» — услышал голос Константина. «Все живы?» «Хотел у тебя спросить», — ответил я. «Не вижу один из скаутов. Нет по нему информации». «Боюсь, он прямо в воронке», — ответил Константин. «Моя ПВО отклонила ракету от курса, она шла прямо в супертанк. Сбить не получилось, но она вильнула, чтобы уклониться. А сразу за мной шел скаут Митяя. Его мы и не видим. Что будем делать? Пока что переснащаю часть ракетной боеголовки «Земля-воздух». Попытался вызвать Митяя по связи. В ответ тишина. А все наши дроны ударной волной разметало по окрестностям. Даже не посмотришь, что там с ним. Но ожидания были самые мрачные. Я задумался. Что делать в самом деле? Уезжать или остаться и прикинуться, что мы пострадали сильнее, чем на самом деле, и пока беззащитны? «Если пустят еще такую ракету, сможешь ее сбить, а не отклонить?» — спросил Константина. Отвлекся на стон дяди, он тоже пришел в себя. Помог ему расстегнуть ремень и спуститься вниз. «Теперь с гарантией, раз буду на стороже», — ответил Константин. «Но такая же вряд ли прилетит. Рассчитал по силе взрыва ее тип, ее из космоса отправили. Дорогая штука. Предлагаю пока с места не трогаться и дождаться тех, кто нас атаковал. Может, спустятся из космоса и подлетят поближе? А то пока мы все вернем в строй, много времени уйдет, да и выглядеть будем более боеспособными». «Согласен. Тем более не хочу, чтобы кто-то выходил сейчас наружу, если будет новый удар», — ответил я. «Твоей огневой мощи хватит, чтобы разобраться, если клюнут?» «Если не суперармада пролетит, должно хватить». В течение минуты после нашего разговора на связь вышли все экипажи, за исключением Митяя. Впрочем, неудивительно. Пока мы разговаривали, Константин отправил дрон на разведку, и картина была неутешительной. Его скаут размололо на детали, увидели мы разбросанные по котловану куски скафандра и тела. Других потерь у нас не было. Много ушибов, несколько сотрясений головного мозга. К лечению приступили незамедлительно. У меня тоже периодически начинало двоиться в глазах, поэтому и ко мне приложили лечебный приборчик. Он диагностировал легкое сотрясение мозга и быстро привел меня в порядок. Параллельно мы занялись проверкой боеспособности нашей техники. Обнаружилось, что кое-что тяжелый челнок может даже лежа кверху пузом. В частности, часть ракет выпускалась прямо из брюха. Попутно выяснилось, что вся техника сильно не пострадала, и ей можно будет потом пользоваться. Все же военное, все важное продублировано. Стали прорабатывать план сражения в надежде, что противник появится достаточно скоро, чтобы добить нас. Лучше уж решить вопрос сейчас, чем жить в страхе очередного внезапного нападения. Где-то на 15-й минуте Константин доложил. «Вижу две цели в 200 километрах в стратосфере». «Моя ПВО пока ничего не видит», — сообщил я. «Дай направление». Цели ПВО челноков смогло захватить только, когда враги приблизились к нам на 150 километров. Скауты, кстати, взяли их на 5 километров раньше. Несмотря на небольшие габариты, радары мы из-за специфики деятельности выделили что надо. Естественно, все были взволнованы. При тех скоростях, что были у тяжелых челноков, способных летать и в космосе, 150 километров не расстояние, нам предстояло скоро вступить с ними в бой. Константин рекомендовал нам атаковать наших врагов, когда они приблизятся на 15 километров. К сожалению, такой возможности у нас не оказалось. Подлетев к нам на 20 километров, они начали одну за другой пускать ракеты. Этот сценарий мы тоже продумали, поэтому я тут же скомандовал. «Ракеты по челнокам и контрракеты! Пуск!» Ракеты пилотам челнока программировались за секунды. По челнокам вбивалось указание атаковать крупные цели, по ракетам врага — мелкие. Таким образом, была гарантия, что каждый из ракет отправится выполнять нужную задачу, а не как повезет. Дымом окутались все наши челноки, помимо того, что упал на брюхо. Поддержали залпы скауты, но особенную мощь, как и ожидалось, продемонстрировал супертанк, который окутался таким облаком дыма из запуска множества ракет, что его в нем уже и видно не было. Следующие секунды стали самыми волнующими. Удастся ли сбить летящие в нас ракеты? Получится ли поразить челноки противника? Увидел на экране, как оба челнока резко разворачиваются. Видимо, количество направленных в них ракет их впечатлило. Затем нас охватило всеобщее ликование, когда мы увидели, что все направленные в нас ракеты сбиты. А после этого мы наблюдали, как вражеские челноки пытаются удрать от наших ракет. Один из них таки сумел это сделать, но второй челнок от наших ракет не ушел. Две ракеты на экране приблизились к нему, и цель исчезла. «Не ожидали от нас такого отпора, твари!» — воинственно сказал Серега. «Жаль, второй сбежал». «Константин, второго нельзя никак сбить. Лазер там или еще чего?» — спросил я. «Он слишком низко идет над землей. Мне его не взять. Для ракет уже слишком далеко. Все остальное требует прямой видимости». Услышал я ответ. «Да и все равно. Уничтожь мы даже оба. Есть же еще вражеский космический корабль, с которого и прилетела та ракета». «А мне вот не нравится, что они прямо из космоса смогли по нам прицелиться и атаковать», — сказал Борис. «Константин, это нормально вообще?» «Крутому военному крейсеру с кучей спутников на орбите без проблем», — ответил он. «А вот обычному кораблику, доступному штатским, конечно, не под силу. Борис, ты поднял очень правильный вопрос. На наших новых челноках и скаутах явно есть жучок. По нему нас и выцелили». Такой оборот привел нас в уныние. Получалось, что мы теперь постоянно подсвечены для врагов. «Какие продуманные гады оказались!» — констатировал факт Петька. «И заминировали все, и жучков подсадили. Как нам с ними бороться вообще?» «Нужен спец по техническим системам безопасности», — сказал Константин. «Видел такой навык на рынке как-то. Нужно зарядить покупку». Так и сделали. Потом при помощи супертанка перевернули в нормальное состояние разбросанные вокруг котлована от удара с орбиты машины. Супертанк при всей его медлительности машиной был мощный. Казалось, используя его, перевернуть можно почти все. Собрали останки Митяя и в том же котловане похоронили. Вот и еще один хороший человек нас оставил. К счастью, не насовсем. Я так и сказал в речи над его могилой, что ждем его через полгода и всем поможем, чтобы мог быстро наверстать упущенное. Сразу после этого отправились к месту крушения вражеского челнока. Ситуацию мы отслеживали. Второй челнок к нему вернуться не осмелился. Ну а то, что мы ехали на технике, хорошо видимой врагам с орбиты, куда же пока деваться? А вот как удастся выменять нужный навык, там и разберемся. Естественно, ехать, зная, что постоянно находишься на прицеле, было неуютно. То, что Константин выставил ПВО на автомат, что гарантировало при новой попытке нас атаковать более раннюю контратаку, увеличивая шансы сбить вражеские ракеты, полностью успокоить не могло. А вдруг не сработает? Не совсем успокаивало и то, что Константин назвал такие ракеты очень дорогими. А если наши противники уже нашли здесь какой-нибудь военный завод, на котором их клепали сотнями, и там весь склад забит готовыми смертоносными изделиями? Тем не менее, через два часа мы добрались до места крушения вражеского челнока. И, увидев около расколотого взрывами корпуса несколько выброшенных из него тел, поняли, что уцелевшие враги здесь точно не появлялись. «Странные какие-то у нас противники. Мстят за тех, что мы убили, не считаясь с расходами. Военную технику, что мы забрали с базы, как и боеприпасы, они сами могли забрать, чтобы потом продать, но они предпочли ее или заминировать, или снабдить жучками. То же касается и их убитых товарищей здесь». «Боишься по воздуху приближаться, раз у нас много ракет из-за супертанка? Так опустись подальше и пошли наземную команду, чтобы вывести тела своих соратников и лишить нас ценных трофеев. И вот пойми их логику». Пока Борис и Трофим, осторожно оглядываясь, собирали трофеи под нашей защитой, поделился своими соображениями с Константином. «Он у нас единственный во время испытаний оказался в высокотехнологичной цивилизации, поэтому стал лучшим из нас экспертом и по психологии ее жителей». «По военной базе, почему не разграбили, а пытались взорвать вместе с нами, у меня только одна догадка. Я тогда грохнул кого-то важного. И теперь, Для его то ли друзей, то ли подчиненных дело чести грохнуть в ответ нас, не считаясь затратами, — ответил он, после чего и сам озадаченно замолк. «Блин, вот только тебе, отвечая на вопрос, такой ответ и придумал», — сказал он через несколько секунд. «А ведь это многое меняет. Вероятность новой ракеты с орбиты резко возрастает. А чего они тела этих своих погибших не забрали?» Напомнил второй непонятный для меня момент я. «Тут только одно объяснение. После гибели этого челнока, выжившие во втором, посчитали, что их осталось маловато для риска прямого столкновения. Они же увидели, какой мощный ракетный удар мы нанесли за одно мгновение. Одно дело, ударив с орбиты, они имели надежду, что серьезно повредили нашу технику. Вот и рванули к нам на этих челноках, чтобы добить». Хотя, как они рассчитывали уничтожить супертанк даже таким ударом? А, вот оно что. Они, скорее всего, вообще не знают, что у нас супертанк. Думали, мы, если обнаружим и обезвредим мины на военной базе, сядем в технику с жучками и на ней поедем. Не будь у нас супертанка, отклонившего ракету. Нас там вполне могло разнести на куски. Вот они и ожидали, что сопротивление будет слабым. Теперь они догадались, что это не так, вот и не рискуют к нам близко приближаться. Единственное, ломает, наверное, сейчас голову, почему мы так медленно движемся. Наверное, ожидали, что мы сразу рванем к сбитому челноку, а мы к нему еле ползли из-за низкой скорости супертанка. Константин предложил достаточно разумное объяснение, почему наши противники действуют так странно. Решили принять их за рабочие. Наш разговор слушали и остальные, так что Василий подкинул еще одну мысль. «По идее, если все так, то к нам должны скоро отправить разведку, если еще не отправили». «Очень разумное предположение. У нас и так в воздухе было много дронов, но подняли еще больше, на разных высотах, с разных направлений. Добыча со сбитого челнока оказалась достойной». Помимо личного снаряжения и оружия, 7 членов экипажа, причем неплохо прокачанного, нашли небольшой пакет с зарядами. Пару сотен, навскидку. Уже собирались двигаться дальше, как регулярно заходящий в интерфейс Серега победно вскинул кулак. «Есть! Нам продали этот навык специалиста по технической безопасности!» Навык неожиданно пожелал усвоить Петька. Похоже, сообразил, что с этими мощными боевыми машинами в нашем распоряжении некромантия становится более сложным способом быть полезным команде. А приносить пользу он хотел. Никто не возражал, у нас все-таки доминировали люди солидного возраста, знакомые с компьютерами больше на уровне тыкания по клаве двумя пальцами в целях набора текста. И особого энтузиазма меняться они не испытывали. Петька усвоил навык, тут же прокачал его на максимум конфигураторами, и мы выжидающе посмотрели на него. «Так», — сказал он спустя пару минут, который просидел с закрытыми глазами, усваивая поток новой информации. «Купили мы порося в мешке. Сейчас я запущу программное оборудование на нашей технике на проверку. Но велики шансы, что жучок или жучки, что нам поставили, вполне себе материальны. И вот с ними я сделать ничего не смогу без специального оборудования. Его тоже надо выменять». «Ну, надо, значит, надо». Петька назвал, какой прибор нужен, и мы выставили заявки на 5 элементов, из которых его нужно будет собрать. Несмотря на большое число элементов, мы питали надежды, что собрать его удастся достаточно быстро. На обмен мы предложили по 20 зарядов за каждый элемент. Это было сказочно щедро за элемент прибора, который точно не нужен сейчас подавляющей части земных игроков. Наша ситуация все же была уникальной. Не обошел вниманием Петька избитый челнок. Как оказалось, компьютерные системы на военной технике были сделаны таким образом, чтобы погибать последними, и даже на разрушенном челноке функционировали нормально. Быстро настроил коннект с одним из наших челноков и перебросил всю инфу для последующего рассмотрения. Спустя полчаса Петька подвел итоги своей работы по новой специальности. «Значит так. Нашел один технический жучок, Сеть эскаута. Он заставлял его отправлять инфу о своем местонахождении раз в полминуты. Брешь устранил, но слабо верится, что наши враги обошлись и без материальных жучков. Пока все прибором не проверю, не поверю. По чужому челноку хакнул инфу без особых проблем. Ребята там защиты особенно не заморачивались. Прилетели они действительно из космоса. Корабль-матка у них разведчик среднего класса. Там есть место для четырех таких челноков. Но на корабле их было только три. У меня есть координаты корабля в космосе, но, во-первых, мы не знаем, там ли он еще. И, во-вторых, я так понимаю, жахнуть нам по нему нечем, верно? Нам бы сейчас одну из тех планетарных платформ, что мы нашли, отдали правительству. Воскликнул с сожалением в голосе Константин. Врезали бы сейчас по ним так, что разнесли бы на кусочки. А супертанк вообще не рулит? С сожалением спросил Сашка. Он вокруг этой боевой машины ходил, как кот вокруг сметаны, закрытый в банку с плотной крышкой. «Хотя можно попробовать и супертанк, но будет непросто», — после небольшой паузы ответил Константин. «Только надо найти крутой обрыв или воронку, в которой я смогу задрать передок машины в нужном направлении градусов так на 30 и пальнуть из ресотрона. Петька, на какой высоте этот корабль-разведчик?» 450 километров, — ответил тот с интересом в глазах. «Да, вполне себе сильный будет удар. Если попадем, корабль в клочья разнесет». С энтузиазмом потер руки Константин. «А лазер на такой дистанции не рулит?» — спросил Сашка. «Для лазера слишком большая дистанция», — пояснил Константин. «Да и корпус космических кораблей обычно покрывают антилазерным покрытием. Дорого. Но лазеры в космосе активно используются, это имеет смысл. Полностью не отражает, но ослабляет. Кроме этого, у снаряда из ресотрона есть еще один плюс. При попадании он буквально разносит то, во что попал, в клочья. А лазер просто проделывает небольшую сквозную дыру. Если не повезет с местом попадания, ничего жизненно важного не заденешь из систем корабля, то автоматическая система безопасности направит роботов-ремонтников к дырам, и те их за несколько минут заделают. Начали искать поблизости при помощи дронов подходящую неровность. Воронка, образовавшаяся при падении челнока, не подошла. Мелковато оказалось для супертанка. Что-то, возможно, подходящее нашли только в 3 километрах, да еще и резко влево от нашего маршрута на космопорт. Хотя пока мы не будем точно уверены, что жучков больше нет, нам и нельзя двигаться по прямой к космопорту. Мало ли, враги окажутся сообразительными, продлят линии и догадаются, куда мы нацелились. Нет ничего хуже, чем попасть в заранее оборудованную засаду из-за такой глупости. Так что свернули влево и направились к присмотренному оврагу. Пока двигались к цели, Серега предложил не атаковать космический корабль с Земли, а отправить в космос 3 челнока и взять его на абордаж. Фантазии на раз пресек Константин. «Если там есть экипаж, а он там должен быть, то ничего не выйдет. Космический корабль выявленного типа раз в 10-15 больше тяжелого военного челнока. Это не означает, что во столько же раз на нем больше оружия. Но все же даже в 5 раз больше уже будет не в нашу пользу. Тем более, это будет более мощное оружие, чем на челноках». На 2-м километре один из наших дронов увидел аналогичный дрон, выслеживающий наш. Он передал координаты, и супертанк, на мгновение остановившись, поразил его лазером. И это означало, что враги очень близко. Таким мелким дроном с расстояния в 10 километров не поруководишь. Удвоили бдительность, но больше чужих дронов, равно как и следов присутствия рядом врагов, не обнаружили. Достигли оврага, и супертанк принялся ползать по нему в поисках нужного угла склона. Конечно, полностью то, что нужно, найти не удалось, поэтому я с командой своего челнока выскочил наружу, и при помощи лопат мы стали выравнивать склон, пока Константин не счел нашу работу успешной. Мы отскочили в сторону, а супертанк неспешно заполз на него. Секунд 20 постоял спокойно, а потом резко дернулся. «Отправил посылку», — сказал Константин. Голос его звучал спокойно, но в нем чувствовалось напряжение. Повезет ли нам с целью, мы не знали. Если корабль маневрировал после того, как челноки отстыковались, то все будет напрасно. Вернувшись в свой челнок, с нетерпением ждали результатов. Одним из несомненных плюсов быть подключенным к игре было то, что ты всегда знал о результатах своих действий. Если врага удавалось прищучить, тебе тут же об этом сообщали. В уме я пытался рассчитать, сколько займет полет болванки до корабля. Если он в 450 километрах от нас и скорость составляет 10 км в секунду, то ждать результата придется не так и долго.